Второй способ. Выполним преобразование. Сначала перенесем выражение из правой части уравнения влево. Затем, используя формулу сокращенного умножения разность квадратов, мы с вами получаем линейное уравнение 8 умножить на 4х плюс 6 равно 0 или 4х плюс 6 равно 0. В результате х равно минус 6 разделить на 4, х равно минус 1,5. Результат такой же, как и в первом случае. Ну, чтобы проверить правильность решения, надо х равное минус 1,5 подставить в первоначальное уравнение.